паранойя – залог долгой жизни, при условии снятия проклятия. Я прекрасно понимаю желание Квиринуса избежать контактов с домовиками, но не понимаю, зачем он тянется снятием проклятия. Может, не нашел специалистов? Ах, бедный профессор, мое огорчение хоть и не относилось к этой фразе, оно родилось из-за невозможности проконтролировать состояние дел наемника, но зато было натуральным. Ему и так нелегко, а еще сам делает нашу работу. Да-да, согласилась эльфийка. А что, разве профессор Квиреллу не ищет лекарей, чтобы справиться с плохой магией? Может, он отлучается в свободное время? Тинки слышала, что профессор Квиреллу каждые выходные отлучается из замка в Хаксмит, сказала Тинки. Прости, Добби, но Тинки надо сделать много работы. Тинки не может больше общаться. Надеюсь, Добби не обидится на Тинки. Что ты? С притворным возмущением произнес я. Конечно, нет, у Добби тоже много дел. Так много дел. До свидания, Тинки. Разведка удалась лишь отчасти. Навестить Квиреллу не вышло. Та же Тинки мне этого не позволила бы. Зато узнал, что опасения по поводу Квиринуса оказались не напрасными. Чую, превратит он меня в обманутого дольщика, помирев раньше срока исполнения условий сделки со своей стороны. Но уж больно удачный вариант подвернулся, он стоил риска. Да и какой риск? 2 миллиона фунтов? Ерунда. Раздобыть магловские деньги для домового эльфа не представляется чем-то сложным. Даже если бы имелся 1% на то, что ставка сработает, оно бы того стоило. С магическим контрактом я оценивал шанс на получение свободы благодаря Квиреллу в районе 30%. Вернувшись в свою конуру, я решил написать Квиринусу письмо. Особой надежды на то, что оно как-то простимулирует волшебника, у меня не было, но мало ли, вдруг произойдет чудо, надо хотя бы напомнить о себе. К тому же задачка плевая. Что сложного в том, чтобы связаться с Люциусом Малфоем и сделать выгодное предложение о продаже домового эльфа? Уважаемый мистер Квиреллу, надеюсь, вы еще помните о своем арабском товарище? До меня дошли слухи, что ваше здоровье оставляет желать лучшего. Квиринус, я крайне обеспокоен данным фактом, мысли об этом вгоняют меня в печаль. Вести бизнес в вашей стране представляется весьма непростой задачей. Кумовство, продажные власти, попытки мошенничества и грабежа вместо честного выполнения условий сделки. Эти факты не могут не насторожить. Неужели у вас все волшебники ведут бизнес подобным образом? Не хочу верить, что это так. Вы мне показались благонадежным товарищем. Прошло уже 8 месяцев со времени нашей последней встречи, но с тех пор ничего не изменилось. Надеюсь, ваше недомогание никак не повлияет на наши договоренности. С наилучшими пожеланиями, Абдуляят. П.С. Слухи о моем темном лордстве излишне преувеличены. Ох уж эта британская привычка называть всех сильных магов темными лордами. Квиринус Квиреллу. Я был молод, глуп и полон нелепых представлений о добре и зле. Лорд Валандемарт показал мне, как сильно я заблуждался. Добра и зла не существует, есть только сила, есть только власть, и есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней. В погоне за властью и силой я совершил огромную глупость, впустил дух Валандемарта в свое тело. Жаль, что понял это лишь спустя некоторое время. С тех пор я служу ему верой и правдой, иначе сложно, поскольку дух ассимилировался с частью моего тела и превратился в живого голема. Он в виде лица торчит на моем затылке, из-за чего приходится носить тюрбан, чтобы скрыть господина. Ох, сколько проблем создало вселение духа Валандемарта. Мое тело стало гнить заживо, боль стала моей постоянной спутницей, нормально спать из-за гостя в затылке не выходит, но что самое ужасное, постоянно приходится терпеть назойливого соседа в своем теле и выполнять его поручения. Господин пожелал завладеть философским камнем, он обещал, что камень позволит вернуть мне здоровье и ему тело, продлит жизнь и позволит обрести богатство. Поход за камнем в Гринготтс провалился, сейф оказался пуст. Ох, как же зол был господин. Потом удалось выяснить, что философский камень был спрятан в Хогвартсе. Я пытаюсь его украсть, но пока все попытки оказались провальными. Проклятый Дамблдор безвылазно сидит в замке, из-за чего действовать в открытую невозможно. А тут еще неизвестный арабский маг со странным предложением. Он предложил серьезную оплату за пустяковое дело. Деньги мне действительно были нужны, с ними гораздо проще справиться с заданием лорда Валандемарта, чем без них. Господин обещал после обретения тела приказать Люциусу Малфою освободить домовика, так что вышло, что цели мистера это не противоречит целям темного лорда. Единственное, что вызывало опасения, сила арабского мага. Благодаря духу Валандемарта моя магическая мощь увеличилась, беспалочковые заклинания стали даваться легче. Но то, что продемонстрировал Абдель-Аят, это уровень Дамблдора, а то и выше. К тому же об этом маге ничего не известно, хотя о столь сильных волшебниках по идее должны ходить хоть какие-то слухи. На долгое время я забыл об арабе, поскольку хватало других дел. Преподавание, проверка домашних заданий и попытки добыть философский камень. Но вдруг в ежедневном пророке появилось упоминание об Абдель-Аяте. Статья явно была про министерской, этого араба выставляли чуть ли не новым темным лордом, что жутко взбесило лорда Валандемарта. Потом в газете появилась статья о сгоревшей аптеке, а через некоторое время я получил письмо от мистера Аита. Из него удалось сделать вывод, что Абдель пытался наладить бизнес с торговцами, но его кинули, в ответ он сжег аптеку. Но дальше пришлось ломать голову, особенно над постскриптумом. Вот что значит приписка про темного лорда. Господин считает, что это открытый намек на то, что он раскрыт, плюс завуалированная угроза, с намеком на то, что араб, во-первых, сильнее Валандемарта, во-вторых, за невыполнение условий контракта маг будет серьезно обижен. «С-ха-ша-ша», — злобно шипел лорд Валандемарт на затылке, пока я, теребя в руках письмо, мерил шагами свою комнату. «Чертов араб, как он мог догадаться обо мне, ведь тюрбан защищен множеством чар, даже Дамблдор не догадался, господин, но ведь сразу было понятно, что мистер Аят очень сильный маг, возможно, он гораздо старше, чем выглядит, может, даже старше Дамблдора». «Шахас», — продолжил материться на серпентарга, языке змей, темный лорд, «зачем ему вообще сдался домовой эльф Малфоя? Господин, осмелюсь предположить, что мистер Аят имеет какие-то свои виды на мистера Малфоя. К тому же, если припомнить нашу беседу, он практически открытым текстом сказал, что знает о том, что я собираюсь вас воскресить». «Хас», — со злостью протянул Валандемарт. «Хоть воскрешайте мистера Ридбла», — процитировал он. «Откуда он знает мое настоящее имя? Оно известно лишь ближнему кругу и редким личностям, вроде Дамблдора. Господин, мое тело может не выдержать», — робко начал Кверреллу. «Не беспокойся, слуга», — сказал Валандемарт, — «выпьешь крови единорога и до получения философского камня доживешь, а там эликсир поможет восстановить здоровье, Добби». В выходные теперь пришлось выделять время на слежку за Квиреллом в Хоксмите. Он покидал территорию замка, закутывался в мантию и общался с мутными типами. В один из дней Кверинус купил яйцо дракона, а в следующую субботу он отправился в паб «Кабанья голова», расположенный в Хоксмите. Паб был грязным, окна закопчены, полы покрыты толстым слоем земли. За столиком в углу сидел огромный, бородатый полувеликан. Он был в шубе из кротовьих шкурок. Страшно представить, сколько зверьков пошло на эту шубу, в которую можно укутать микролитражный автомобиль. Великана сложно было не опознать, ведь он один такой на всю магическую Британию. Это Хагрид, хранитель ключей Хогвартса и лесник. Видимо, он очень недолюбливает кротов, что с учетом его огорода с гигантскими растениями вполне объяснимо. Хагрид изрядно принял на грудь. Он пил дешевый виски из пивных кружек на пинту, но с его габаритами кружки казались уместными и больше напоминали рюмки. Похоже на то, что лесник неплохо зарабатывает, коли может себе позволить выпить 7 бутылок виски за раз. Кверрелла было невозможно узнать, поскольку он по пути в паб принял оборотное зелье и был закутан в глухую мантию черного цвета. Вместо тюрбана он натянул на голову шляпу и прикрыл ее глубоким капюшоном. Зайдя в бар, Кверрелл подсел к полувеликану. «Добрый вечер, сэр», — без заикания произнес он. По этому хмырю сразу было заметно, что он притворяется зайкой, непонятно, как остальные ведутся на подобный образ. «Да какой я, сэр», — махнул напоминающий лопату ладонью лесник. «Хагрид, я рад, безмерно рад знакомству», — Хагрид широко улыбнулся Кверреллу в своем временном облике. «Чем занимаешься?» «Я это», — пробормотал полувеликан, — «лесником при школе работаю». «Великолепно», — притворно обрадовался Кверреллу. «Наверное, ты неплохо разбираешься в зверях, бармен», — взмахнул он рукой. «Еще пару бутылок виски моему приятелю». «Это», — протянул Хагрид, — «виски, это хорошо», — он был уже изрядно поддатый. «Да и в карты чего бы не сыграть», — пара виски оказалась литровыми бутылками, которые принес бармен, въедливого вида старик, чем-то похожий на Альбуса Дамблдора. Забрав монеты, Он молча удалился. Хагрид плеснул в кружку виски из бутылки, опустошив ее больше, чем наполовину. Он тут же залпом влил обжигающий напиток себе в глотку, словно это была небольшая стопка. «Увлекаешься волшебными зверями?» — спросил Квиррелл, словно между делом, со стороны казалось, будто для поддержания разговора. «Дык, это...» — оживился Хагрид. «Ага, люблю я зверушек». Квиринус вылил остатки виски из початой бутылки в кружку лесника, пододвинул ее полувеликану. Себе он невербально трансфигурировал рюмку и капнул миллилитров 20. «Прошу», — сказал он, — «предлагаю выпить за знакомство». «Ага, спасибо», — обрадовался Хагрид, опрокидывая в себя чуть меньше пинты виски. Квиррелл лишь смочил губы и продолжил. «Хагрид, а за какими зверями тебе приходится присматривать?» «Дык, я знаешь, какой специалист», — произнес Хагрид. «Я же с опытом. Раньше у меня был акромантул, да только директор запретил его в замке держать. Гиппогрифов в лесу подкармливаю, фестралов приручил». «Эх», — печально вздохнул он, — «я вот всегда мечтал дракона иметь». «Дракона?» — Квиррелл перешел на заговорщицкий шепот. «У меня как раз есть яйцо дракона. Если хочешь, мы на него можем в карты сыграть». «Дык», — Хагрид почесал в затылке, — «нет у меня ничего. Зато у меня есть», — подмигнул Квиррелл. «Не думай, что я шучу». Он из раздутого кармана мантии слегка выдвинул яйцо дракона размером больше, чем страусовое, черное в фиолетовую крапинку. При виде яйца у лесника перехватило дыхание, он забыл, как дышать и прикипел к предмету, словно это самое большое сокровище во вселенной. Хагрид отмер и начал глубоко и учащенно дышать, а взгляд не отрывался от яйца. «Неужели?» — с недоверием начал он. «Это то, о чем я думаю. Это яйцо дракона», — тихо прошептал Квиррелл. Хагрид сглотнул и облизнул резко ставшие сухими губы. Его ноздри раздувались, а руки сами тянулись к яйцу. Квиррелл не растерялся, налил виски из второй бутылки в кружку лесника и всунул наполненную тару ему в правую ладонь. «Смочи горло», — сказал он. Хагрид выпил виски, словно воду, даже не почувствовав вкуса. «Ставлю все», — сказал он, высыпая из кармана горсть монет. Среди монет, выложенных на стол лесником, были медные, серебряные и золотые. В целом набралось бы около 50 галеонов. Это раз в 100 ниже цены на яйцо, а если учесть незаконность распространения такого товара, то и в 1000. Так вот на что Квиррелл тратит мои деньги. Не на лечение, не на поиск малифика-ритуалиста, а на пьянки с лесником. «Хагрид, меня беспокоит, умеешь ли ты обращаться с драконом?» — спросил Квиринус. «Да я, да после пушка с драконом я запросто управлюсь», — клятвенно заверил Хагрид. «Пушок?» — с вопросительными нотками протянул Квиррелл. «Ага», — кивнул еще больше захмелевший Хагрид. «У меня же собачка есть, Пушок». «Собака — это не то», — притворно скривился Квиррелл. Он кивнул бармену, показав знаками принести еще одну бутылку виски. Вновь наполнил полную кружку Хагрида и поставил ее поближе. Лесник незамедлительно выпил халявный виски, его крупное лицо раскраснелось. «Да это не простая собака, а трехголовая, большая, Цербер, вот». Радостно заулыбался он. «Я его кормлю, ухаживаю». «Это, наверное, очень опасно», — покачал головой Квиррелл. «Да нет», — легкомысленно ответил лесник. «Пушок у меня добрый и тренированный. Он милашка, если знаешь, как с ним обходиться надо. Да, ему только спой, или на флейте поиграй немного, или еще на каком инструменте, и он уснет сразу». Квиррелл обрадовался, но постарался не подать вида. Он раздал карты и стал активно проигрывать. Квиринус проиграл очень быстро, поддавался так явно, что даже Хагрид что-то заподозрил, после чего Квиринус чуть ли не силой вручил яйцо дракона леснику. «Простите, мне пора», — поспешил удалиться Квиррелл. Хагриду было плевать на все. Он аккуратно, словно ребеночка, взял яйцо и постарался скрыть его от других посетителей паба. Он был на седьмом небе от счастья, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Непонятно, и зачем Квиррелу это было нужно. О Цербере, которого поселили на третьем этаже, я слышал от домовых эльфов, но не придал этому значения. А Квиррелл от чего-то испытывает интерес к этому животному. Включим логику. Зачем в школе Цербер? Живое пособие для ухода за магическими животными? Логично, но тогда место содержания выбрано странно. Для чего используют собак? Для охоты, охраны, в качестве ищеек и поводырей. Собака-поводырь из Цербера – это оригинально и в стиле Хагрида, но маловероятно. Охотиться в замковых коридорах ни на кого. Искать нечего, да и порода не та для ищейки. Остается только охрана. Что может охранять Цербер в замке, полном детей? Вероятно, что-то ценное, спрятанное директором, поскольку больше никто не имеет права столь вопиюще нарушать технику безопасности и рисковать жизнями людей. Итак, что такого ценного может быть у Дамблдора, чего он не доверит на хранение гоблинам или не может держать в своем кабинете? Запас сладостей, ХМ, учитывая эксцентричность старого шмеля, вполне может быть. Только Квирреллу не похож на сладкоежку, а его явно что-то привлекает в коридоре с Цербером. Что-то, ради чего он, будучи серьезно проклят, вместо поисков целителя устраивается на работу преподавателем и пытается пробраться в запретный коридор. Квирреллу в его состоянии должно привлекать нечто, способное его исцелить. Вероятнее всего это какой-то предмет, артефакт, зелье или что-то подобное. Какой предмет обладает способностью исцелить сильнейшие проклятия? В голову приходит не так много подходящих вещей. Редкая книга с запретными заклинаниями, малоизвестные артефакты и философский камень. Только откуда последние? Единственный известный философский камень принадлежит Николасу Фламелю. Вроде бы Дамблдор учился у этого старого алхимика, который живет уже больше 6 столетий, но вряд ли Фламель доверил бы свое сокровище кому бы то ни было. Значит, вероятнее всего в Хогвартсе спрятана редкая книга с тайными знаниями или артефакт. Глава 13.15. Глава 13. Джеймс Миллер, Гарри Поттер. Апрель 1992 года. Хогвартс серьезно отличался от Иден Прайм, школы, в которой я учился до этого. Во-первых, тут было мало евреев. Один был моим соседом по комнате в общежитии, Энтони Голдстин, вторым, точнее второй, являлась преподавательница древних рун Батшида Баблинг, но этот предмет можно выбрать лишь с третьего курса. Наша комната рассчитана на проживание 4 человек. Помимо Тони, который имел нетипичную для иудея внешность, голубоглазый блондин плотного телосложения, с нами жили еще 2 парней. Терри Бут был спокойным британцем, круглолицым, с карими глазами и каштановыми волосами. Типичный отличник, который предпочитает не лезть в неприятности. Майкл Корнер был спокойным и рассудительным мальчиком, он умел подмечать разные мелочи, на которые многие люди не обращают внимания. Высокий для 11-летнего парня, с длинными темными волосами и темно-карими глазами, он напоминал ворона, умный, спокойный, хладнокровный. Пожалуй, среди нас, первокурсников-мальчиков, попавших на факультет Рейвенкла, глупых и бесшабашных ребят не было. Все, кого можно отнести к этой категории, распределялись на Гриффиндор. Может быть, я немного предвзят, и на самом деле это не совсем так, но такое ощущение складывается, если судить по некоторым представителям Гриффиндора вроде Рона Уизли, наглого, невоспитанного и хамоватого мальчика. А еще у Рона на том же факультете, только на 3-м курсе, есть старшие братья-близнецы Фред и Джордж, отъявленные хулиганы, любящие издеваться над слабыми. Хотя многие считают их шутниками до того момента, как над ними не подшутят эти ребята. Шутки хороши, когда они безобидные, но не тогда, когда они несут вред. Что смешного во взорванной навозной бомбе? Заляпать дерьмом коридор – это отвратительно. Или, к примеру, взорванный унитаз – это вообще нормально, он денег стоит. Если бы в моей старой школе кто-то взорвал унитаз или заляпал коридор навозом, то было бы худо. Во-первых, вызвали бы в школу родителей, их заставили бы оплатить ремонт и наложили бы крупный штраф. Во-вторых, всем участникам хулиганской проделки вынесли бы предупреждение, а после повторного нарушения выгнали бы из школы. В-третьих, таких учеников взяли бы на карандаш. Постоянные походы к психологу, повышенное внимание от учителей, дополнительные занятия в клубе и повышенная нагрузка в виде общественной деятельности, чтобы не было свободного времени на глупости. А что в Хогвартсе? Если поймали с поличным, назначат отработку. Чистить кубки, вытирать пыль, мыть котлы. Напугали кота сосиской. Если не поймают, то вообще никакого наказания. Это мне было непонятно. А клубы, где, спрашивается, нормальные клубы? Наш декан, профессор Флитвик, преподающий чары, карлик и отличный учитель, но у него вместо дополнительных занятий по чарам клуб хористов. Есть в Хогвартсе еще клуб «Плюй камней», глупая детская игра, еще тут играют в квиддич, опасная спортивная игра на летающих метлах, фетиш большинства волшебников вроде футбола для нормальных британцев. Клуб зельеварения является единственным нормальным из всего, что есть в этой школе. Конечно, я в него вступил сразу же, как узнал о нем, то есть на 2-й день учебы. Председательницей клуба зельеварения была второкурсница факультета Пуффендуй, Саманта Смит. У нее невыразительная внешность, карие глаза и темно-каштановые волосы. Саманта спокойная и рассудительная девушка, а Быкова в клуб не принимает, только тех, кто действительно желает заниматься зельеварением и не страдает ерундой. Собрание клуба происходит в теплицах с разрешения мадам Спраут, которая является деканом Пуффендуя и преподавательницей гербологии. Помана Спраут добродушная женщина низкого роста, с полной фигурой, седыми вьющимися волосами и серо-зелеными глазами. Чуть вздернутый нос, полные губы, небольшие, но живые и добрые глаза. В целом Спраут производит впечатление неряшливой, но при этом милой дамы. Поскольку Помана много времени проводит в теплицах, чаще всего ее можно увидеть в рабочей одежде. Мантия все время запачкана землей, старая остроконечная шляпа в заплатках. Там же в теплицах мы добываем большую часть ингредиентов для зелья и помогаем мадам Спраут. Кстати, еще одно отличие Хогвартса от старой школы в отсутствии отопления. С этим в Британии вообще плохо, но у нас была иудейская школа, так что даже в самые сильные холода температура в классах была не ниже 21 градуса по Цельсию. Тут же в коридорах старого замка жутко холодно, что с наступлением осени стало ощущаться сильнее, а зимой и вовсе сквозняки в промерзших коридорах пробирали до костей. Классы, гостиные и спальни отапливаются каминами, но температура не поднимается выше плюс 18 градусов в спальне. В классе она может быть ниже, наверное, поэтому я полюбил всей душой теплицы. Растения не люди, они морозы могут не пережить. Поэтому теплицы отапливались намного лучше жилых помещений, щелей тут не было, зато было тепло, комфортно и мадам Спраут нас часто поила чаем или какао. Эти напитки невозможно увидеть на столе во время приемов пищи, поскольку нас поят в основном тыквенным соком. Это понятно, ведь тыквы выращивает лесник Хагрид, здоровенного роста полувеликан с огромной бородой и длинными спутанными волосами. Тыквы у него размером с дом, так что сок должен обходиться очень дешево, в отличие от чая, заварку к которому нужно покупать. Взяв в расчет наш рацион, довольно неплохой, но однообразный и дополненный едой с огорода, работу призрака на должности преподавателя истории магии, совмещение многими учителями разных должностей, я заподозрил, что директор Дамблдор из наших, в смысле, евреев. Экономия на всем, чтобы получить свой гешефт и никто не мог подкопаться. Папа это с одной стороны одобрил бы, с другой, возмутился бы, что экономит на его детях. Уже больше полугода я учусь в школе магии и волшебства Хогвартс. Учеба и клубные занятия отнимали много времени, но мне нравилось изучать магию, поэтому помимо прочего много времени посвящал чтению литературы по магии. Обычно школьники предпочитают брать в библиотеке книги и работать с ними в другом месте. Спальне, гостиной своего факультета, свободном классе, которых в замке огромное множество или на природе, если на улице хорошая и теплая погода. Я предпочитал работать с литературой в читальном зале библиотеки. Несмотря на то, что он был большим, тут зачастую было мало народа, всегда было тихо. За последнее стоит благодарить школьного библиотекаря мадам Пинс, сурового вида дамы лет 40, с темными волосами, выдающимся носом и стройной фигурой. Прошли пасхальные каникулы. За это время удалось познакомиться с большей частью учеников, с которыми чаще всего приходилось пересекаться. Обычно в библиотеке зависали ребята с Рейвенкла или старшекурсники 5 и 7 годов обучения, они усиленно готовились к сдаче экзаменов, а на мелочь вроде меня внимания не обращали. Наряду со мной завсегдатаем библиотеки была первокурсница с Гриффиндора. У этой девочки карие глаза, на лице веснушки. Волосы темно-каштанового цвета, вьющиеся, спадающие на плечи, с пробором с левой стороны. Они никогда не были уложены в аккуратную прическу и напоминали воронье гнездо. Полагаю, она привыкла к фену, а в Хогвартсе не было розеток, при этом с бытовыми чарами девочка явно не успела познакомиться. Форма у нее всегда была аккуратной. Гермиона постоянно носила тяжелую сумку с кучей книг. Об этой девочке ходили слухи, будто на Хэллоуин на нее в женском туалете напал тролль. После этого ее долго не было видно в библиотеке. Ни разу не видел ее с друзьями, что странно. Ведь со мной частенько зависали в библиотеке Тони, Терри и Майкл, вместе или по очереди. С такой любовью к книгам ей бы учиться на нашем факультете. В последнее время при встрече я кивком здоровался с этой девочкой, поскольку я воспитанный еврейский мальчик. Пейсы не дадут соврать. Вот и сейчас она вновь сидела в уголке читального зала библиотеки, обложившись книгами. Подойдя к стойке библиотекаря, Я кивнул и вежливо произнес: «Добрый день, мадам Пинс, будьте любезны, мне нужна литература по рунам». Ирма Пинс взмахнула пипедастром, перьевой метелкой, стряхнув со стойки невидимую пыль. «Мальчик, ты разве не первокурсник?» – удивилась она. «Зачем тебе руны? Я слышал, что профессор Баблинг преподает древние руны. Раз еврейка выбрала этот предмет в качестве основного, значит, в рунах что-то есть. Вот я и захотел познакомиться с ними поближе». Смерив меня настороженным взглядом, мадам Пинс направилась к стеллажам с книгами и набрала три разных толстых и пыльных тома. Поставив их на стойку, она смела с книг пыль резкими движениями пипедастра. «Вот», — произнесла библиотекарь, — «это старые книги по рунам, которые использовались в качестве учебников и дополнительной литературы в начале века, когда руны были обязательным предметом». «Спасибо, мадам Пинс, можно будет забрать книги с собой, боюсь, я не успею прочитать все три за сегодня». «Конечно», — кивнула библиотекарь, продолжая сверлить меня подозрительным взглядом. «Но если замечу, что ты портишь книги, берегись, что вы, ни в коем случае». Забрав стопку литературы, я двинулся в сторону столиков с лавками. Проходя мимо знакомой с Гриффиндора, кивнул ей: «Привет, я Джеймс Миллер», — улыбнулся я девочке. «Можно присесть?» Девочка с удивлением взглянула на меня, в ее глазах читалось недоверие и непонимание. Она с недоумением спросила: «Ты ко мне обращаешься? Ты таки всегда отвечаешь вопросом на вопрос, Гермиона Грейнджер?» Поджав губы, сказала девочка: «Я не против, если ты будешь сидеть со мной, Джеймс, только не мешай, приятно познакомиться». Положив на стол книги и сумку с вещами, я занял место рядом с девочкой. Она с любопытством разглядывала мои фолианты. «Древние руны», — неприкрытое удивление сквозило в голосе Гермионы. «Но разве ты не первокурсник, и что с того?» Слегка усмехнулся я. Говорить приходилось шепотом, иначе мадам Пинс нас бы мгновенно выгнала из библиотеки. «Разве где-то есть правила, запрещающие первокурснику учить руны? Но зачем?» — с недоумением спросила девочка. «Интересно, Джеймс, а ты из семьи волшебников?» «Да, мой папа ювелир, он с помощью трансфигурации делает украшения и продает их в британских ювелирных магазинах, а мама ведьма-домохозяйка». «Но разве так можно?» — продолжала удивляться Гермиона. «Я имею в виду, разве волшебники могут продавать что-то маглам? Какая разница, где и на ком делать гешефт? Как тебе могло прийти в голову, что нельзя что-то продавать обычным людям? Но это же магия, статут секретности. Ох, я таки умоляю, не смеши мои штиблеты, они и так скоро станут малы», — возвел я глаза к потолку. «Какая разница, сделать золотую цепочку инструментами или с помощью заклинания? Как заметить разницу, если результат один и тот же? На украшениях не написано, что их делал волшебник, заклинаний никаких нет. Отец моего соседа по комнате делает искусственные драгоценные камни, которые покупает мой папа». «Нельзя делать драгоценные камни», — с уверенностью заявила Гермиона. «Это один из законов трансфигурации Гампа. Дурак ваш Гамп, и законы у него дурацкие. Мой папа говорит, что эта лапша на уши придумана для гоев, чтобы они даже не думали подрывать экономику фальшивыми деньгами и драгоценными камнями. Простые люди давно научились делать искусственные изумруды, сапфиры и рубины. Почему же маг не может сделать то же самое? Это удивительно», — тихо прошептала Гермиона. «Но ведь в книгах пишут». «Тю, да я тебе сам нарисую какую хочешь книгу. Скажи еще, что ты веришь, что события из фантастических и приключенческих книг были реальными». Гермиона смутилась, у нее слегка залили щечки, что лучше самой девочки сказала о том, что она действительно верила большей части книг, не задумываясь о том, что их авторы тоже люди и могут врать не только в виде слов, но и в виде текста. «А у меня родители дантисты», — решила заполнить неловкую паузу Гермиона. «А во», — с уважением протянул я, — «они таки знают толк в нужной профессии». «Гермиона, может, ты из наших?» «Из ваших?» — нахмурилась Гермиона. Вдруг в ее глазах прояснилось, она вздернула голову и воскликнула чуть громче, чем надо: «Нет, нет, нет, я не еврейка, я британка. Одно другому не мешает. Я таки тоже британец, но это не мешает мне быть евреем». «Плохо. Почему это плохо?» У девочки был обиженный вид. «Плохо, потому что мама может не одобрить нашей дружбы. Она за то, чтобы я дружил лишь с еврейскими девочками». «А папа?» — с надеждой спросила Гермиона. «Папа у меня в этом плане лучше, ему все равно, с кем я дружу, лишь бы отношения были искренними. «А ты сам, Джеймс», — с надеждой взглянула на меня Гермиона. «Ты сам с кем бы хотел дружить? Мне все равно, но с нашими проще», — слегка скривился я, припоминая знакомство с Драко Малфоем. «А вообще, я не доверяю евреям, но родителей не выбирают». Слегка зависла Гермиона. «Но почему ты решил подойти ко мне, ведь библиотека пустая, а со мной никто не хочет общаться, называют заучкой и зубрилой». «Гермиона, ты выбрала не тот факультет. У нас на Рейвенкло половину народа можно назвать зубрилами, никого этим не оскорбить. Подобное скорее считается положительным качеством. Не знаю, как у вас на Гриффиндоре и на Слизерине, мы пока учимся лишь с пуффендуйцами, а с другими факультетами до третьего курса вообще нет пересечений». Эх, вся поза Грейнджер изображала вселенскую печаль. «А ведь распределяющая шляпа предлагала мне Рейвенкло, но я уговорила ее на Гриффиндор. Думала, что это факультет благородных, к тому же на нем учился сам директор Дамблдор. А на деле как? Никаким благородством там не пахнет», — с грустью произнесла Гермиона. «На Хэллоуин меня чуть не убили. Рон Уизли вначале меня оскорбил, а потом вместе со своим приятелем Дином Томасом запер в туалете с троллем. Я так испугалась, он был такой страшный. Я застыла в ужасе и не знала, что делать. Последнее, что помню, как тролль ударил меня дубинкой. Очнулась в больничном крыле. Кошмар», — без притворства удивился и стал сокрушаться я. «Это ужасно. Но почему Рона и Дина не выгнали из школы? Ведь они пытались тебя убить». «Не знаю», — Гермиона хлюпнула носом и размазала по лицу слезы. «Они тоже оказались в больничном крыле и даже не извинились. Профессор МакГонагалл нам всем без разбора начислила штрафные очки. После этого я перестала пытаться помочь другим студентам. Штрафные баллы за то, что тебя пытались убить. Ужас». «Знаю», — кивнула Грейнджер. «Я считала, что профессор МакГонагалл хорошая, а она... Даже не знаю, как можно доверять взрослым. А почему Рон оскорбил тебя?» «Я...» — замялась Гермиона. «На уроке подсказала ему, как правильно произносить заклинание. Ты навязывала свою помощь». Грейнджер молча кивнула, продолжая лить слезы. «Ну и глупость. Люди не ценят бесплатной помощи, если только это не твои друзья и близкие родственники. И те не всегда. У нас говорят: сделал добро — кинь его в воду. Папа говорит, что бесплатно можно только дать совет — получить платный совет. Нельзя навязывать людям бесплатную помощь только за деньги. Нужны четкие тарифы. Списать домашку — два кната, сделать эссе — сикль. Тогда люди к тебе потянутся, а кошелек скажет спасибо». Девочка от столь вопиющего заявления прекратила реветь и взглянула на меня с непонятным выражением. Она пробежалась взглядом по моим шикарным пейсам, ненадолго задержалась на ярмолке, после чего на секунду задумалась и кивнула своим мыслям. «Интересная точка зрения», — старалась она подобрать слова. «И какие у тебя тарифы на советы? Твои слова сделали мне неприятно», — обиженно надул я губы. «Гермиона, я к тебе подошел исключительно для налаживания дружеских отношений. О каких тарифах может идти речь? Ты действительно хочешь со мной дружить?» — удивилась Гермиона. «Конечно. Но почему? Мы видимся каждый день, имеем одинаковые увлечения. Почему бы и нет?» Гермиона оторвала взгляд от меня, посмотрела направо и тихо с удивлением произнесла: «Хагрид, что он здесь делает?» Хагрид, похоже, пытался скрыться от взглядов посетителей библиотеки за полками, но с его высоким ростом это было сделать проблематично. Шаркая, он вышел из-за полок. Полувеликан держал руки за спиной, словно что-то прятал. Здоровяк в шубе из кротового меха явно не вписывался в здешнюю обстановку и, похоже, сам понимал, что привлекает к себе внимание, хотя всячески старался этого избежать. Когда он выходил из библиотеки, удалось увидеть у него за спиной книгу, к которой с любопытством прикипела взглядом Гермиона. «Там что-то про драконов», — прошептала она. Девочка тут же подорвалась и стала проверять полки с книгами, которые разглядывал Хагрид. Я же печально вздохнул. Теперь понятно, почему ее распределили на Гриффиндор, а не на Рейвенкло. С таким-то шилом в мягком месте. Гермиона вернулась и с придыханием сказала: «Хагрид искал что-то о драконах. Он смотрел книги. Разновидности драконов, обитающих в Великобритании и Северной Ирландии, пособие по разведению драконов. От яйца до адского чудовища. До меня доходили слухи, будто Хагрид помешан на опасных зверях и мечтает о драконе». «Разведение драконов противозаконно», — нравоучительным тоном поведала Гермиона. «Ага, Гермиона, забей. Это не наше дело. Но мы должны сказать учителям», — попыталась возразить девочка. «Нет-нет, Гермиона, Не лезь в это дело, это не наши проблемы, наше дело учиться. Или тебе не хватило урока с троллем, что бы мы ни сделали, останемся крайними. И о чем ты скажешь, что лесник читает книги? Так ведь он один из работников замка, имеет полное право читать даже книги из запретной секции. На самом деле после упоминания драконов я вспомнил поездку домой на рождественские каникулы. Мама почему-то сильно была недовольна Хагридом, словно он украл ее кошелек полный шекелей. А еще мне удалось подслушать ее разговор с бабушкой по сквозному зеркалу. Мама спрашивала о знакомых в советском драконьем заповеднике. Сложить 2 плюс 2 и получить 4 – вполне закономерный результат. Хагрид любит драконов, их разведение незаконно, мама не любит этого полувеликана. Те, кого мама не любит, обычно жестоко страдают. Логично предположить, что у Хагрида мог появиться дракон. За такого зверя можно угодить в тюрьму. А поскольку их разводить запрещено, то сам лесник такую редкость достать не сумел бы. Я не могу быть уверенным, что мама к этому не причастна. А если она мстит Хагриду за что-то, то вероятнее всего, есть за что. Она не из тех людей, что будут делать гадости по пустякам. Но ведь, Гермиона прервалась на полуслове. Ты прав, Джеймс, это не наше дело. Любопытство сгубило кошку. Сам отговаривал студентку Гриффиндора от авантюр, и не сдержался. Это же интересно, посмотреть, что же там у Хагрида. Я был словно ниндзя-черепашка-ниндзя. Неповоротливый, крупный и всюду цеплялся панцирем. Но все же добрался до избушки лесника. Это был небольшой деревянный домик, расположенный на востоке территории Хогвартса между замком и запретным лесом неподалеку от главных ворот. Внутри горел свет. Я крался на четвереньках с левой стороны дома в полной темноте. Небо заволокло тучами, из-за этого ничего не было видно. Ту-уха! Глухой удар лбом обо что-то твердое оказался крайне неожиданным. Я упал на задницу и ошалело крутил головой. Когда звезды перестали летать перед глазами, я с трудом разглядел в метре знакомое лицо. Худой блондин с зеленым галстуком Слизерина смотрел на меня выпученными глазами. «Привет, драко», — шепотом начал я. «Что ты тут делаешь? А ты что тут делаешь?» — прошептал он. «Лесник сегодня был в библиотеке». «Пф-ф-ф-ф-ф-ф». Драко Малфой затрясся от еле сдерживаемого смеха. «Знаменательное событие», — шепотом с улыбкой на лице выдал он. «Оно достойно быть записанным в историю Хогвартса». «Лесник посетил библиотеку». «Ага», — кивнул я, широко улыбнувшись. Это подозрительно, особенно с учетом того, что он читал про разведение драконов. О, драко выпучил глаза больше прежнего. Так ты знаешь, что знаю. Я слышал, как Рон Уизли говорил Невиллу Лонгботтому, что Хагрид дома пытается вывести дракона, тихо сказал драко. Ну и, хотел посмотреть. Давай вместе глянем, давай, кивнул Малфой. Окно располагалось слишком высоко. Встав в полный рост, ни один из нас до него не мог дотянуться. Склонившись над моим правым ухом, Малфой настойчивым шепотом сказал: «Джеймс, подтолкни меня». «Неа», — завертел я головой, — «что я таки с этого поимею, кроме усталости? Где ты видел ездового еврея, который носит кого-то на шее? Драко, давай лучше ты меня подсадишь». «Вот еще», — тихо возмутился Малфой, — «ты будешь смотреть, а я что, возить тебя? Нет, так мы с тобой за дело не решим. Нужно искать решение, которое обоим сделает вкусно, как мамин борщ». «Джеймс, ты можешь говорить на английском?» С прищуром посмотрел на меня Малфой. «Я тебя не понимаю. Драко, нам нужен пенек или даже два, тогда мы все увидим». «Точно», — обрадовался Малфой. Дрова в виде необъятных пеньков лежали неподалеку от дома, мы на них наткнулись почти на ощупь. Скептически оглядев полуметровые в диаметре и в высоту пеньки, Малфой преисполнился скепсиса. «И как мы их потащим?» – спросил он. «Мы же маги». Достав волшебную палочку, я направил ее на пенек и шепотом произнес слова заклинания для левитации неодушевленных предметов. «Вингардиум левиаса». Пенек взмыл вверх. Удерживая его в воздухе, мы направились в сторону окна. С трудом удалось установить пень, не создавая шума. Драко тут же поспешил забраться на помост и прильнул к окну. «Жлоб!» – в сердцах прошипел я. «Мог бы и помочь». Пыхтя, я забрался наверх и присоединился к Малфою. Драко настолько силился рассмотреть в щелочку между занавесками происходящее внутри хижины, что вывалил на бок язык. Я тоже пытался что-то увидеть, но мешали занавески. «Вон, смотри», – прошептал Малфой. «В камине огонь пышет. Это не похоже на отопление. Наверняка лесник высиживает драконье яйцо. Смотри, там сидят Лонгботтом и Рон Уизли». «Где?» «Не вижу». Я стал отталкивать голову Малфоя, чтобы разглядеть то же самое. Мерлин. Драко громко взвизгнул, не удержав равновесия от моего легкого толчка. Он взмахнул руками и с шумом упал с пенька. В доме громко залаял пес Хагрида. «Кто там?» — разнесся по дому громогласный бас Хагрида. «Валим», — сказал я, спрыгивая с пенька. Малфою не надо было говорить. Он очень быстро оказался на ногах и побежал так шустро, что обогнал меня. Рефлексы у пацана, что надо, хулиганские. Непонятно, где такой мажор, как он, мог подобное натренировать. Фух, как хорошо, что удалось сбежать и не попасться на глаза Филчу. Больше я никуда не полезу, ну его. Подумаешь, яйцо дракона у лесника, это его проблемы. А уж если эта мама ему подкинула яйцо, мне тем более лучше не лезть в это дело, а то точно получу ремнем по мягкому месту. А вот блеск в глазах Драко подсказывал, что он это так не оставит. Наверняка побежит стучать учителям. Глупо, но это его проблемы. Глава 14. Аргус Филч. Вот уже не первый десяток лет я работаю завхозом в школе магии и волшебства Хогвартс. Откровенно говоря, жизнь Скриба среди волшебников не блещет радостными моментами. Особенно если большинство из этих магов являются детьми. Многие сказали бы, что дети цветы жизни, но эти многие явно никогда не работали в школе на низкой должности, будучи по меркам окружающих неполноценным человеком. Любой маг – это самоходное оружие, которое передвигается на двух ногах, а дети-волшебники – это еще неконтролируемые самоходные орудия с неизвестным боеприпасом и обезьянами-танкистами, которые непонятно где, когда и чем выстрелят. Когда мне директор школы, Альбус Дамблдор, предложил пойти работать завхозом взамен ушедшего на пенсию Аполлиона Прингла, я был на седьмом небе от счастья, но лишь до первого учебного дня. То есть пока дети были на каникулах, работать было замечательно, но стоило замку наполниться учениками. Я осознал, что попал в ад, но выхода уже не было. Я вырос в семье чистокровных магов, для которых рождение ребенка без магических способностей стало серьезным ударом. До совершеннолетия родители скрывали, что я сквиб, из-за чего я даже не получил нормального магловского образования. Обычно после 11 лет, если ребенок не получил письмо из Хогвартса, родители-маги стараются устроить отпрыска в мире маглов, дать ему образование. Некоторые, особо рьяные чистокровные волшебники, вообще выгоняют детей на улицу, могут стереть или изменить память. Я всегда мечтал стать волшебником, чтобы не чувствовать себя магическим инвалидом. Работать у маглов не мог. Точнее мог, но лишь чернорабочим, поэтому должность сотрудника Хогвартса была как манна небесная. Я рассчитывал получить доступ к огромной школьной библиотеке, в надежде найти в ней информацию, которая поможет мне стать волшебником. Только ради библиотеки и шанса стать волшебником я всячески держусь за свою должность. К сожалению, юные волшебники – это маленькие дьяволята. Они старательно нарушают школьные запреты, а отвратительная система наказания в виде отработок совершенно не выполняет своей функции, лишь больше развращает молодые умы. Дамблдор по большой глупости убрал телесные наказания, которые очень хорошо себя зарекомендовали за 1000 лет существования данного учебного заведения. Это как раз совпало с моим вступлением в должность завхоза. Раньше деток можно было на долгое время утихомирить розгами или размещением на небольшое время в карцере, теперь же за любое нарушение максимум, что их ждет, уборка своими руками, чистка котлов у зельевара или чистка кубков. Это же кошмар. Такая ситуация равносильна тому, как если бы власти приняли глупые законы. Например, за воровство надо разок помыть полы, за попытку покалечить или убить человека неделю натирать кубки. Вот как можно управлять бешеным стадом детей, у которых абсолютно отсутствуют тормоза и еще не сформировались моральные нормы, столь мягкими наказаниями. А каково мне, человеку, не обладающему волшебными способностями, жить и работать среди почти 300 подобных мини-бомб, готовых в любую секунду взорваться? Сколько этих цветов жизни как только не издевались над моей любимой кошечкой миссис Норрис, не поддается счету. Эх, если бы миссис Норрис не была моим фамильяром и полунизлом, она бы не выжила. Все же Скрибы не совсем лишены магии. Мы можем видеть магические проявления вроде сокрытых маглоотталкивающими чарами заведений, дементоров и тому подобное. Мы можем варить некоторые слабые зелья и привязывать фамильяров вроде сов, кошек и низлов. Помню, давно нашел на улице Хагсмита мокрый мешок, раскрыл, а там лежали мертвые котята. По всей видимости, какой-то волшебник разводил низлов, а одна из самок загуляла с обычным котом, Вот он и избавился от ненужного помета полукровок. Но один из котят шевельнулся, он оказался живым. Я тут же забрал его себе и выходил. Вначале я подумал, что это мальчик. В то время я как раз только пришел из мира маглов, где трудился грузчиком за маленькую зарплату, часть которой спускал в кинотеатрах. Тогда мне очень понравился молодой актер Чак Норрис, мелькнувший в фильме с Брюсом Ли, поэтому я назвал котенка мистер Норрис. Но прошло время, котик подрос и оказался кошкой, так что пришлось ей стать миссис Норрис. Понятное дело, что я провел полный ритуал образования связи фамильяра. Я могу общаться со своей любимицей на расстоянии, понимаю ее желания, как и она мои. Именно благодаря миссис Норрис мне удается довольно ловко патрулировать замковые коридоры в поисках нарушителей. Хотя старость не радость, замковая сырость не лучшим образом сказывается на моем здоровье, а многие зелья, которые пьют волшебники, мне употреблять нельзя, поскольку они скорее меня убьют, чем вылечат. Завхоз отвечает за хозяйственную сферу магической школы. Его работа заключается в слежении за чистотой и порядком в коридорах замка. Также завхоз частично отвечает за соблюдение студентами правил школы, ведет учет проступков студентов, складирует отобранные запрещенные предметы, вообще, следит за порядком вне факультетских гостиных и классных комнат. В принципе, если бы не необходимость следить за дисциплиной, моя должность была бы совершенно не напрягающей. Дело в том, что стиркой, уборкой и готовкой в замке занимаются более сотни домовых эльфов. Но бывает такое время, например, перед приемами пищи и во время их, когда эльфы чрезвычайно заняты. Они готовят еду на сотни человек, так что эльфам не до уборки коридоров в дневное время. Поэтому если, я бы даже сказал, когда студенты натаскают с улицы грязь или снег, или и то, и другое вместе взятое, то уборкой приходится заниматься мне. А что я могу поделать без магии? Приходится все делать по старинке с помощью ведра воды, тряпки и швабры. Понятное дело, что подобное мне любви к мелким гаденышам не прибавляет. Им достаточно взмахнуть волшебной палочкой, использовать простенькое заклинание, чтобы избавиться от грязи на своей одежде или если натоптали, то почистить за собой в коридоре, но нет же, это не царское дело. Детишки будут ходить грязными, пачкать все вокруг, а потом искренне недоумевать, когда их просишь не пачкать все. Видимо, не зря Хогвартс носит такое название, свинарник, он и есть свинарник. Вот если бы физические наказания не отменили, то после одной, максимум пары процедур разготерапии дети стали бы чистоплотными, а так они привыкают быть свиньями и остаются ими до конца жизни. И все же книги по магии меня манили. Я, как один из представителей замкового персонала, имею доступ в запретную секцию, такой же доступ есть даже у лесника Хагрида. Но при этом ни я, ни лесник не имеем таких же прав, как учителя. Никто из учителей даже не подумает поздравить старика Филча с Рождеством и пригласить его за праздничный стол, словно завхоз вовсе не человек. Никто не подумает даже подарить старику шоколадку. Да что там говорить, эти маги даже на просьбу зачаровать мой рабочий кабинет не реагируют. Мне приходится, словно в 19 веке, пользоваться керосинкой для освещения. И это прославленная школа магии. 20 век на дворе, маглы наслаждаются электрическим светом, а я должен дышать продуктами сгорания нефтепродуктов. Лишь две радости в моей жизни. Первая – это моя любимая кошечка миссис Норрис. А вторая – чтение книг по магии. Я долгое время пытался найти способ стать волшебником, перечитал огромное количество литературы, с особым усердием напирая на запретную секцию. Свой интерес к запрещенной литературе приходится старательно скрывать ото всех, в особенности от директора школы. Ох, не любит он всякое упоминание темной магии, а школьные книги тронуть не может, народное достояние. Мог бы, он всю запретную секцию запер бы в недоступном бункере. Так что брать книги мне приходится по ночам во время патрулирования замковых коридоров. Также по ночам возвращаю их на место. В запретной секции действует магическая защита. Есть два списка допуска. Временный и постоянный. Временный доступ дается библиотекарям-школьникам, получившим разрешение на чтение определенной книги. Постоянный доступ имеют все замковые сотрудники, поскольку проще внести всех, чем разграничивать доступ на преподавателей и обслуживающий персонал, ибо защитные чары завязаны не только на библиотеку, но и, например, открывают допуск к управлению дверями и лестницами. Школьникам приходится высчитывать движение лестниц, упрашивать некоторые двери открыться, говорить пароли. Завхозу и преподавателям нет в подобном необходимости. За годы работы в замке я ни разу не попался с книгой из запретной секции. Но думаю, это не потому, что я такой хороший конспиратор, а скорее от того, что я как неуловимый Джо, который неуловимый потому, что никому не нужен. Я для преподавателей волшебников, словно пустое место, на меня обращают ровно столько же внимания, сколько и на домовых эльфов, то есть нисколько. А для студентов я больше похож на огородное пугало. Они меня опасаются из-за отработок, но при этом всегда может найтись кто-то чрезмерно наглый, кому может прийти в голову мысль заколдовать надоедливого скриба. К счастью для меня, должность завхоза не столь проста, как кажется. Она существует в замке уже давно и раньше была более престижна, что-то наподобие дворецкого или управляющего слугами. Я могу приказывать домовым эльфам, конечно, лишь в узких рамках, но все же, директора в древности знали о незащищенности скриба перед магами, они не горели желанием менять управляющего каждый месяц, а то и чаще. Поэтому для защиты завхозов от деток-волшебников по всему замку были вплетены защитные заклинания. Так что меня в пределах замка можно из заклинаний приложить лишь непростительными или же если сделаю глупости сам приму зелье. Слава богу, что пока никто из деток не додумался меня попросту огреть по голове битой или чем-то подобным, ведь от такого замок не защитит. Вначале мне не везло со знаниями, но кто ищет, тот найдет. Через пару лет работы в школе мне попалась в руки книга по ритуальной магии, я сразу же понял, вот то, что я так долго жаждал найти. В настоящее время ритуалистика относится к запретной магии, поскольку в большинстве ритуалов используются жертвоприношения. Также была запрещена некромантия, которой в древности обучали в Хогвартсе, иначе, откуда бы тут взяться такому количеству привидений? Классы ритуалистики и некромантии располагались в подземелье. Сейчас кроме меня туда никто не заходит, поскольку подземелья из-за экономии не освещаются. Разве что парочки старшеклассников изредка пытаются уединиться в темных коридорах. Во многие классы они не могут попасть, поскольку те заперты замковыми чарами, а в те классы, в которые школьники могут попасть, я или дежурные учителя, или другие студенты тоже могут. Старшеклассников я быстро отлавливаю, что у них еще больше отбивает желание посещать подземелья. С тех пор, как я узнал о ритуальной магии, доступной даже скрибам, по крайней мере, та часть ритуалов, которые вместо магии используют для активации жизненную энергию жертвы, я стал практиковаться в этом искусстве. С той поры я завсегда рад помочь Хагриду умертвить петуха или курочку, которых он разводит. К сожалению, с такой мелкой жертвой на что-то серьезное не замахнешься, лишь простенькие ритуалы. Но если бы я не использовал несколько ритуалов, позволяющих поддерживать здоровье, то уже давно загнулся бы от сырости и сквозняков каменного древнего замка, и уж точно ослеп бы от чтения при свете керосиновой лампы. Недавно в запретной секции я обнаружил сокровище, книгу по некромантии под названием «Магия душ человеческих». Некромантия по большей части построена как раз на ритуальной магии, поскольку для ее использования необходимо гораздо больше сил, чем есть у большинства волшебников. Возможно, это стало еще одной причиной запрета ритуалистики. А еще ведь магия крови тоже в основе построена на ритуалистике, поскольку позволяет использовать 100% магической силы мага, которая содержится в крови, а при передаче магической силы ритуальному рисунку, например, через волшебную палочку, большая часть сил развеивается в воздухе. В книге содержались по большей части жуткие ритуалы, требующие больших жертвоприношений. Тут было описано, как призвать призрак волшебника и привязать его к месту, навязав ему различные ограничения, вроде не нанесения вреда обитателям замка. Видимо, благодаря этому ритуалу были подняты все призраки Хогвартса за исключением полтергейста Пивза. Ух, как же я ненавижу Пивза. С этим гаденышем у нас война. Он постоянно мне пакостит, пачкает помещение, доводит гадостными словами. И ведь, сволочь, воздействует опосредованно, а не магией, оттого замковая защита на его шутки не срабатывает. Но мне призрак мага не нужен, тем более у меня нет трупа волшебника на руках, чтобы провести подобный ритуал. Более интересным был ритуал усиления духа и плоти. Ритуал усиления духа и плоти – сказочная вещь. Благодаря ему часть жизненной энергии жертвы направляется к заклинателю и впитывается его душой. А поскольку душа и тело сильно взаимосвязаны, то часть сил достается телу, постепенно омолаживает его, оздоравливает и прибавляет сил. В книге было написано, что если подобный ритуал проводить часто, например, два раза в год, то душа будет укрепляться и со временем даже обычный человек может обрести магические способности. Только слишком часто такой ритуал не рекомендуется проводить, поскольку от избытка сил душа заклинателя может не выдержать нагрузки и способна повредиться. Лишь одна проблема была с этим ритуалом. Жертвой должен быть либо разумный, либо волшебное животное. То есть это может быть человек, гоблин, русалка, оборотень, вампир, даже кентавр сойдет. Или же единорог, дракон, василиск, феникс, грифон, цербер и тому подобные твари. Только вот за убийство первых светит срок в Азкабане, а сменять один замок на другой с худшими условиями содержания я не готов. А вторых убить скребу не под силу. Более того, не каждый маг в одиночку справится с волшебными тварями. В принципе, можно убивать и обычных животных, но в таком случае проводящему ритуал достанутся крохи жизненной энергии. Магических способностей таким образом не обрести, но здоровье прибавится. В таком случае он не будет особо отличаться от других подобных ритуалов, которые я и так провожу. И все же, ритуал усиления духа и плоти был как сложен, так и одновременно прост. Для него необходимо иметь всего лишь зачарованный нож, называемый атеем. Нож долгое время расчерчивается рунами, затем помещается в центр сложной магической печати, маг становится в одну из частей этой печати и приносит в жертву крупное животное вроде лошади или коровы. Все зачарование на атеями активируется и происходит привязка магического оружия к зачарователю. После этого достаточно этим ножом кого-то убить, и жизненная энергия убитого существа будет передаваться владельцу атеима, если он находится поблизости. Денег за время работы в Хогвартсе я накопил изрядно. А что, живу бобылем на всем готовом. Еда с кухни прямиком от домовых эльфов, одежду раз в год заказываю по разнарядке, крыша над головой имеется. Вот и откладываю всю зарплату на счет в гоблинском банке. А зарплата у меня для такой должности, да и вообще по меркам волшебников, весьма приличная, целых 150 галеонов в месяц. Конечно, некоторые магловские рабочие зарабатывают больше, но в магической Британии работу скребу найти практически нереально, все низшие должности занимают маглорожденные волшебники и полукровки без связей. Дети-волшебники после школы имеют небольшой выбор карьеры. Высокооплачиваемая работа контролируется правительством. Авроры, журналисты, профессора, чиновники Министерства магии. Большинство представителей этих профессий чистокровные или почетные полукровки. Остальным остается разве что работать водителями волшебного автобуса, кондукторами, охранниками, обслугой магических заповедников, продавцами, целителями и уборщиками. Исключениями являются селебрити, актеры, музыканты, писатели и игроки в квиддич. Уйти к маглам после Хогвартса волшебники не могут. Правительство магической Британии прилагает для этого всевозможные усилия. Учебная программа Хогвартса включает в себя волшебные предметы, но при этом нет математики, экономики, права и прочих обычных предметов. Это держит сообщество волшебников обособленно, не давая молодым людям убежать к маглам. В общем, за время работы завхозом я умудрился накопить огромную сумму как по меркам волшебников, так и маглов, 31 тысячу галеонов. Мог бы накопить чуть больше, но иногда я все же тратился на выпивку и гостинцы для миссис Норрис, хотя выпиваю изредка. Ежегодно мне полагается месяц отпуска, но я ни разу его не использовал. Так что летом я вполне могу взять отпуск для проведения ритуала, а также вполне могу позволить себе покупку коровы для жертвоприношения. Только вот в чем беда, где проводить подобное мероприятие. Допустим, оно даже может принести мне прибыль, поскольку могу тушу животного после жертвоприношения разделать и продать на мясо. Хм, продать на мясо. А что если провести ритуал прямо в школе? Допустим, подойду к заместителю директора Минерви МакГонагалл с рационализаторским предложением по снижению затрат на продовольствие. Покупка живых коров с последующей их разделкой на мясо уже на территории замка. Инициатива нагибает инициатора, так что резать коров заставит меня. Сколько их будет? Допустим, нормы мяса на кухню 30-40 килограммов в день, то есть это где-то тонна мяса в месяц. С коровы выход мяса будет в районе 250 килограммов. Следовательно, мне придется резать по 4 животных в месяц. Хм, нет, такой вариант слишком напрягающий, это я из завхоза в мясника переквалифицируюсь. Мне надо-то всего несколько крупных ритуалов в год провести. А что если пронести корову в подвал замка? Уменьшить животное можно с помощью уменьшающего зелья, затем усыпить напитком живой смерти и в кармане занести в замок. А мясо потом можно будет продать на кухню через МакГонагалл, подсунув ей отсчет с моим счетом. Все будет честно, ни одна проверка не подкопается. Так, сколько стоит мясной бычок? Чтобы выяснить эту информацию, я отправился в Хаксмит. Там в баре «Три метлы» за кружечкой пива разговорился с одним выпускником Пуффендуя, который занимается фермерством. Он оказался в курсе темы. К сожалению, из разговора стало понятно, что покупка быков на мясо для перепродажи в Хогвартс бесполезна. Годовалый бык весом под 400 килограммов стоит 200 фунтов, почти столько же стоит количество мяса, получаемое с быка по оптовым ценам, по которым он и поставляется в школу магии. Вот если торговать мясом в розницу, то за быка можно выручить на 100-150 фунтов больше. После фермера я переговорил с владельцем продуктового магазинчика, он по секрету за кружечкой пива рассуждал на тему, как он неплохо зарабатывает на перепродаже магловских продуктов. Приобретает по оптовым ценам говяжьи и свиные полутуши, разделывает их заклинаниями, потом консервирует чарами, отправляет в шкаф-склад с расширенным пространством и продает как свежее парное мясо с накруткой. Одни части туши стоят дороже, другие дешевле, даже кости и ливер продаются. Поэтому он оперировал именно магловской валютой, а не галеонами. В принципе, продавец прав. Под чарами стазиса мясо очень долго будет оставаться свежим и парным. Но я-то не волшебник, поэтому такой фокус провернуть не смогу. По крайней мере, один к одному уложусь, прибыли после ритуала не получу, но и в убытке не останусь. Только надо будет, как фермер рекомендовал, покупать не корову, а бычка мясной породы. В нем мясо минимум на 10% больше, чем в корове, и качество его будет лучше. Осталось придумать, где и как раздобыть нужные зелья. Купить? Хм, что-то эта идея мне не нравится, ведь придется покидать замок, что с моей службой проблематично. Может, с ней попросить? Хотя точно нет. Этот тип противный, въедливый, и у него снега зимой не допросишься, при этом он такой же особенный, как и остальные волшебники, то есть сквибов и маглов ни во что не ставит. Казалось бы, Снейп, полукровка, выросший в магловском мире, а гляди же, какой поганый человек получился. Как волшебник с ней подарен, а как преподаватель и человек он полное го. Хм, да и тратить деньги на то, что детишки из года в год варят, мне неохота. Так, стоп, дети же действительно постоянно варят эти зелья в рамках учебной программы. Надо поймать нарушителей.